Это предисловие необходимо, чтобы люди не церковные могли хотя бы в какой-то мере оценить по достоинству случай на одном из приходов, где как-то служил архиерей. Во время литургии епископ стоит перед престолом, а сослужащие ему священники по сторонам, и он благословляет их поочередно произносить возгласы. Он обращается к каждому и потихоньку произносит начальные слова. Ну, например, так: «Отец Иоанн, яко твоя держава». И батюшка в нужный момент возглашает: «Яко твоя держава, и твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». В последовании литургии есть и такой возглас: «И дашь, то есть дай нам, единими усты и единим сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Так вот, во время литургии, которой служил архиерей на одном из приходов своей епархии, возглас «И дашь нам» достался настоятелю храма. Владыка взглянул на него и, как обычно, сказал: «Отец Василий, и дашь нам». Батюшка воспринял это буквально и поспешно ответил: «Сейчас же после литургии, владыка». Вообще же архиерейское богослужение, когда есть хороший протодиакон, когда слаженно поет хор, само по себе весьма впечатляет. Недаром предание гласит, что послы святого князя Владимира, побывавшие на богослужении в Константинопольском храме Софии, не могли после этого опомниться. Если принять это за истинное происшествие, то можно утверждать, что русские предпочли православие, именно восточный обряд, за красоту. Сейчас торжественность и стройность, увы, идут на убыль, но в монастырях и в некоторых соборах все еще можно увидеть архиерейскую службу во всем блеске и великолепии. Не перевелись еще и своеобразные церковные эстеты. Один из них, помнится, говорит другому во время каждения на литургии: «Чувствуешь, как запах этого ладана подходит к мелодии этой херувимской». Однако же вернемся к теме «И дашь». Это «И дашь» относится к весьма старинной русской традиции. Во времена, когда еще не был знаком с реальной жизнью приходов и епархий, я по наивности спросил одного батюшку: «А все ли архиереи, служа на приходах, берут?» Батюшка мой призадумался, улыбнулся и сказал: «Ну, может быть, святитель Иоасав Белгородский не брал». Читатель, не суди строго архиереев за то, что они соблюдают старинную традицию «И дашь». У епископов наша жизнь совсем особенная. Я, например, знаю владыку, который каждому из своих ставленников за свой собственный счет шьет подрясник. Покойный митрополит Иоанн в Ярославле всем своим прислужникам давал деньги на свадьбу. Вот вполне достоверная история из недавнего времени. В некой епархии неподалеку от Москвы был лютый уполномоченный совета по делам религии. Он не скрывал своего враждебного отношения к церкви и не позволял епископу ни рукополагать новых клириков, ни совершать необходимые перемещения, словом, всячески мешал и чинил препятствия. Но в эту самую епархию был назначен новый архиерей, весьма разумный, обходительный и дипломатичный. Новый владыка сразу оценил обстановку и предложил строгому уполномоченному совершить совместную поездку по городам епархии. Тот согласился. В одном месте духовенство приняло их весьма гостеприимно, в другом, в третьем, обеды с коньяком.